Глава 6. Закон непривязанности. В непривязанности кроется мудрость неопределенности. Мудрость неопределенности дает свободу от нашего прошлого и от известного, которое суть тюрьма социального программирования. И в своей готовности вступить в неизвестное, в поле всех возможностей, мы полностью отдаемся творческому разуму, постановщику танца Вселенной. Словно две золотые птицы, сидящие на одном дереве, близкие друзья, эго и я, живут в одном теле. Первое поедает сладкие и горькие плоды древа жизни, а второе лишь смотрит на это без привязанности. Мундака Упанишада. Шестой духовный закон успеха – закон непривязанности. Закон непривязанности гласит, чтобы обрести что-то в физической вселенной, нужно избавиться от привязанности к этому. Это не означает, что ты отказываешься от намерения исполнить свое желание. Ты не отказываешься ни от намерения, ни от желания. Ты отказываешься только от привязанности к результату. Это очень могущественное действие. В тот момент, когда избавишься от привязанности к результату, сочетая однонаправленное намерение с непривязанностью, ты получишь то, чего желаешь. Через непривязанность можно обрести все, что хочешь, поскольку непривязанность основана на безоговорочной вере в силу нашего истинного «я». Привязанность же основана на страхе и неуверенности, а потребность в уверенности, стабильности и безопасности основана на незнании своего истинного «я». Источником богатства, изобилия и вообще чего бы то ни было в физическом мире является «я». Это сознание, способное удовлетворить любую потребность. Все остальное – суть только символы. Машины, дома, банкноты, одежда, самолеты. Символы мимолетны. Они приходят и уходят. Гоняться за символами – это все равно, что довольствоваться картой вместо территории. От этого рождается беспокойство. В конце концов, ощущаешь себя пустым внутри, ибо ты променял истинное «я» на символы своего «я». Привязанность порождается сознанием, сориентированным на нищету, ибо привязывается человек всегда к символам. Непривязанность – это синоним сознания, сориентированного на богатство, ибо непривязанность предполагает свободу творчества. Лишь в состоянии вовлеченности без привязанности человек может радоваться и смеяться. И тогда символы богатства создаются спонтанно и непринужденно. Без непривязанности мы становимся пленниками беспомощности, безнадежности, мирских нужд, мелочных забот, тихого отчаяния и серьезности. Явные черты заурядного существования и сознания, сориентированного на нехватку. Сознание, сориентированное на богатство, это способность получать все, чего ты хочешь, когда захочешь, и с наименьшими усилиями. Чтобы утвердиться в этом опыте, нужно постичь мудрость неопределенности. В этой неопределенности ты найдешь свободу создавать все, что захочешь. Люди постоянно стремятся к уверенности и стабильности, и ты легко можешь обнаружить, что поиск такой уверенности – вещь весьма эфемерная. Также и привязанность к деньгам – признак неуверенности. Ты можешь сказать, когда у меня будет N миллионов долларов, я смогу быть уверен в завтрашнем дне. Это даст мне финансовую независимость, и я смогу удалиться от дел. Тогда я займусь теми вещами, которые действительно хочу делать. Но это не происходит никогда. Никогда. Тем, кто ищет уверенности и стабильности, гоняются за ней всю жизнь и не находят. Она остается неуловимой и эфемерной, ибо одни только деньги не могут дать уверенности. Привязанность к деньгам всегда порождает неуверенность, какая бы сумма ни лежала на твоем банковском счету. На самом деле, некоторые из богатейших людей чувствуют себя наименее уверенно. Погоня за уверенностью – иллюзия. Древние традиции мудрости предлагают в качестве решения этой дилеммы мудрость неопределенности. Речь о том, что поиск уверенности и определенности – это, по существу, привязанность к известному. А что нам известно? Известно прошлое. Известное – не более чем тюрьма социального программирования, осуществленного в прошлом. В этом нет никакой эволюции. Абсолютно. А когда нет эволюции, возникает застой, энтропия, беспорядок и распад. С другой стороны, неопределенность является плодородной почвой для чистого творчества и свободы. Неопределенность подразумевает, что в каждый миг своего существования мы вступаем в неизвестность. Неизвестность есть поле всех возможностей, всегда свежее, всегда новое, всегда открытое для создания новых проявлений. Без неопределенности и неизвестности жизнь – всего лишь постылое повторение истрепавшихся воспоминаний. Ты становишься жертвой прошлого, и твоим мучителем сегодня – оказываются остатки тебя же вчерашнего. Избавься от привязанности к известному. Шагни в неизвестность, и ты окажешься в поле всех возможностей. Твоя готовность вступить в неизвестность уже содержит в себе мудрость неопределенности в качестве одного из множителей. Это означает, что каждый миг твоей жизни будет наполнен волнением, приключением, тайной. Ты ощутишь интерес к жизни, волшебство, торжество, возбуждение и ликование собственного духа. Каждый день может приносить тебе восторг от того, что происходит в поле всех возможностей. Если тебе знакомо ощущение неопределенности, значит, ты на верном пути. Не отступай от него. Тебе нет нужды точно и досконально представлять себе, что ты будешь делать на следующей неделе или в следующем году. Ибо если у тебя есть очень четкие представления о том, что произойдет, ты жестко привязываешься к этим представлениям и тем самым закрываешься от огромного числа возможностей. Одна из характеристик поля всех возможностей – бесконечные взаимосвязи. Ради достижения установленного нашим намерением результата, поле способно выстроить в нужном порядке бесконечное количество событий во времени-пространстве. Но когда ты привязан к чему-то, твое намерение оказывается в тисках жесткого умонастроения, и тебе становится недоступны свойственные полю текучесть, творческий настрой и спонтанность. Храня привязанность, ты замораживаешь желание. Лишаясь текучести и гибкости, оно превращается в жесткую угловатую структуру, которая служит помехой всему процессу творения. Закон непривязанности не противоречит закону намерения и желания, процессу установления цели. У тебя по-прежнему есть намерение идти в определенном направлении. У тебя по-прежнему есть цель. Однако существует бесчисленное множество возможных дорог из пункта А в пункт Б. Приняв фактор неопределенности, ты можешь в любой момент изменить направление, если найдешь более высокий идеал или обнаружишь что-то более увлекательное. И еще снижается вероятность того, что ты станешь форсировать решение проблем. И тогда ты будешь более открытым и восприимчивым к различным возможностям. Закон непривязанности ускоряет процесс эволюции. Когда постигаешь этот закон, исчезает потребность форсировать решение. Форсируя решение проблем, ты только создаешь новые проблемы. Однако, когда ты направляешь свое внимание на неопределенность и остаешься свидетелем неопределенности, с предвкушением ожидая, как из хаоса и смятения явится решение проблемы, тогда это возникшее из хаоса решение воистину приводит в восторг и изумление. Это состояние бдительности, готовность ко всему в настоящем, в поле неопределенности, отвечает твоим целям и твоему намерению и позволяет мгновенно использовать возможность. Какую возможность? Ту, которая содержится в каждой проблеме. Каждая проблема в жизни содержит в себе семена возможности некоего большего блага. Стоит научиться воспринимать мир так, и перед тобой открывается целая гамма возможностей. А это оживит в тебе ощущение тайны, изумления, возбуждения, приключения. Ты можешь воспринимать каждую проблему в своей жизни как возможность какого-то большего блага. И если ты твердо усвоишь мудрость неопределенности, то сможешь стать более бдительным к открывающимся возможностям. Когда твоя готовность встречается с благоприятной возможностью, решение проблемы возникает спонтанно. В результате возникает то, что мы часто называем везением. Везение – это не более чем встреча готовности и возможности. А когда они соединяются с бдительным свидетельствованием хаоса, возникает решение, которое идет на пользу и твоей эволюции, и эволюции всех, с кем ты контактируешь. Это совершенный рецепт успеха, и он основан на законе непривязанности. Применение закона непривязанности. Я впущу в свою жизнь закон непривязанности, приняв обязательство следовать таким шагам. Первый шаг. Отныне я буду последовательно практиковать непривязанность. Я дам себе и окружающим свободу быть такими, какие мы есть. Я не буду жестко навязывать окружающему миру мои представления о том, как должны обстоять дела. Я не буду форсировать решение проблем и тем самым создавать новые проблемы. Я буду участвовать во всем с вовлеченностью, но без привязанности. Второй шаг. Отныне я сделаю неопределенность неотъемлемой составляющей моего опыта. Благодаря моей готовности принять неопределенность, решения будут спонтанно рождаться из смятения, хаоса, беспорядка и из самих проблем. Чем более неопределенно будут обстоять дела, тем более уверенно я буду себя чувствовать. Ведь неопределенность – это путь к свободе. Через мудрость неопределенности я обрету свою уверенность и безопасность. Третий шаг. Я войду в поле всех возможностей, предчувствуя тот восторг, который может охватить человека, когда он открыт бесконечному числу выборов. Вступая в поле всех возможностей, я буду чувствовать радость, дух приключения, волшебство и тайну жизни.